В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой. И одна в углу говорила мне: «Молодой, молодой, по-дикому говорю, сюда!» Я шел, хотя голова у меня седа. А в другой красной дранкой свисали со стен ножи. Я, обрубок качаясь, на яйцах шептал: «Бежи!» Но как сам не в пример не мог шевельнуть ногой, то в ней было просторней, чем в той, другой. В третьей всюду лежала толстая пыль, как жир пустоты, так как в ней никто никогда не жил. И мне нравилось это лучше, чем отчий дом, потому что так будет везде потом. А четвертую рад бы вспомнить, но не могу, потому что в ней было, как у меня в мозгу. Значит, я еще жив. То ли там был пожар, либо лопнули трубы, и я бежал. 1986 год.